Глава 34. Первый офицер. «Мичман Башняк, честь имею явиться», — представился стройный, рослый, совсем юный офицер, с лицом забрызганным грязью, пыльный и, видимо, порядком измученный. Ему не более 20 лет. Он гнал всю дорогу, сломя голову, стараясь как можно быстрее доставить бумаги капитану Невельскому, о котором много наслышался. Башняк, как и многие другие офицеры, приходил в Петербурге в гостиницу «Бокен», но не застал там Невельского. Его родственники – костромичи, земляки открывателя Амура. Через родственников Геннадия Ивановича они пытались хлопотать за юного Николая, но капитан уже уехал. Башняк добился посылки его курьером в Охотск. «Не ваш ли батюшка Константин Карлович?» – спросил Невельской. «Да, это мой батюшка!» Сильно покраснев, ответил Башняк. «Так я очень рад земляку, очень рад», крепко пожимая сильную руку офицера, сказал капитан. «Давно знаю вашего батюшку. Как он поживает? Садитесь, пожалуйста, Николай Константинович». Невельской тут же вскрыл и просмотрел бумаги. На этот раз все было благополучно, и прислали их почти вовремя. «Как же вы доехали, Николай Константинович?» Невельской очень рад был, что бумаги прибыли и что доставил их такой славный малый, сын хороших знакомых. На щеках юноши снова вспыхнул густой румянец. Его черные брови взлетели вверх, а синие глаза метнули воинственные огни. Он с чувством говорил про дорогу через Сибирь. Ноздри его раздувались, когда он описывал, какие потоки набухли в горах во время дождей, и как он переплывал их с опасностью для жизни. Все лицо его ожило. Столько душевного огня, возможно, совсем не надо было вкладывать в рассказ о таких простых событиях. Но мичмана все вдохновляло. Все казалось ему необыкновенным. Сибирь, скачка верхом, расстояние, трудности переезда. Душа его ликовала, что он исполнил все хорошо. Прибыл вовремя. Перенес стремительное путешествие от Якутска. Он, кажется, считал это подвигом. Невельской понимал его прекрасно. Сам еще не отвык от такого удальства, но именно это и нравилось ему в Башняке. Он слушал мичмана, улыбаясь, как бы видя самого себя. А Башняк думал: «Я счастлив, что вижу самого Невельского». Он продолжал рассказывать про ужасные затруднения в пути, про бурю в горах, ломавшую столетние деревья, когда в комнату вошла Екатерина Ивановна. Башняк знал, что капитан приехал в Охотск с женой, но не интересовался подробностями, как и многие молодые люди, погруженные в самих себя и в свои ощущения, в свои воображаемые страдания и подвиги. И вдруг он увидел перед собой спокойное юное лицо, немного возбужденный взор, чуть выпуклый белый благородный лоб, золотистые локоны. Она в голубом платье, в котором какая-то смесь, непонятная для молодого мичмана. Не то это что-то вроде утреннего капота, не то что-то похожее на вечерний туалет. Но для вечернего кажется слишком ярко. Башняк сильно смутился. Капитан представил его земляком и сыном добрых знакомых. Мичман готов был сквозь землю провалиться, опасаясь, что жена капитана слыхала, что он тут говорил. Ему только сейчас пришло в голову, что ведь она сама проехала этими дорогами, и ему стало стыдно своего хвастовства. Она с кротким взглядом, как в насмешку, спросила про дорогу. Башняк стал сам не свой. Менять мнение о дороге было поздно и неловко. Уверять, что она тягостна, того глупей. Екатерина Ивановна, видя его замешательство, сказала, что по приезде в Охотск она несколько дней не могла подняться с постели. За обедом Невельской расспрашивал Башняка о Петербурге и Николае Николаевиче, о Екатерине Ивановне, о Екатерине Николаевне, и очень сожалела, что мичман не задержался в Иркутске и не привез оттуда никаких новостей. Потом Невельской стал рассказывать про прошлогоднюю экспедицию. Хотя Екатерина Ивановна слыхала это много раз, но была очень внимательна, так как муж сегодня был в ударе и говорил все по-новому, рисуя особенно яркие картины. А ее очень интересовало, какое впечатление производит все это на мичмана. После обеда офицеры отправились в порт, где заканчивались последние приготовления к отплытию. Невельской, желая, чтобы Башняк взглянул на Охотское море, пошел дальним путем и поднялся со своим гостем на гребень косы. Время от времени на берег накатывал огромный вал и с глухим гулом рушился на гальку. Башняк с наслаждением подставил лицо свежему ветру. Ему захотелось как-то выразить охватившие его чувства, признаться в чем-то сокровенном. Он был в восторге от того, что стоял на берегу Тихого океана рядом со знаменитым капитаном. «Вы любите Лермонтова?» — вдруг с жаром спросил он. «Очень люблю», — отвечал Невельской, понимая состояние собеседника, попыхивая трубкой и мысленно улыбаясь. Рядом с этим юнцом он чувствовал себя солидным пожилым человеком. «Да, это прекрасно», — сказал Башняк. «Я люблю его стихи безмерно». И он подумал, как хорошо, что Невельской тоже любит Лермонтова. «Играют волны, ветер свищет», — вспомнил он. «Увы». Еще более сильное чувство охватило его. Ему хотелось заплакать от радости и восторга. И еще чего-то похожего на тайное горе. Еще он вспомнил: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна». Ему казалось, что он сейчас как северная сосна на каменном побережье Охотского моря, бесплодно мечтающая о пальме знойного юга. Они пошли по гальке, направляясь к бухте, большому ковшу, выкопанному лопатами каторжников в течение многих лет посреди Кошки. Байкал стоял у стенки ковша. Невельской остановился, взяв Башняка за пуговицу и, держа ее крепко, долго еще говорил про экспедицию. На корабле Башняк присутствовал при разговорах капитана с матросами и заметил, что Невельского любят. Он узнал, что Невельской сам набирал этот экипаж. Башняк, несмотря на молодость, имел опыт. Он видел, как разумно загружается судно и в каком все замечательном порядке. «Ах, если бы у нас в России было больше гласности! Если бы можно было опубликовать в газетах о подвигах Невельского, об этой необыкновенной подготовке к экспедиции! Как бы тогда вся Россия завидовала мне, впервые услыхавшему все это здесь, на палубе Байкала от самого Невельского! Да еще где? На Крайнем Востоке, в Охотске!» «Но в России это невозможно. Я бежал из России», — с пылом размышлял он. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые!» Хотя в роду Башняков были люди, служившие в жандармерии и в третьем отделении, но Николай Константинович любил эти стихи, и вид жандармского мундира всегда вызывал в нем чувство стыда. «Да, у нас всюду тайны. Какой позор, какая узость понятий! Тогда как это не должно быть тайной!» Он твердо решил теперь, после того, как все увидел и услышал, поговорить с капитаном Невельским. Еще до самого сегодняшнего дня он колебался. Когда офицеры пришли домой, Геннадий Иванович сказал жене: «Катя, Николай Константинович поступает в нашу экспедицию. Я беру его, и он идет с нами на Байкале. Прошу любить и жаловать первого из офицеров, отправляющегося со мной добровольно в экспедицию». Это намерение Башняка сразу расположило к нему обоих супругов. Остаток вечера провели в дружеских разговорах, как в своей семье. Екатерина Ивановна заметила, что Башняк смущался, когда речь заходила об иркутских ссыльных, пострадавших за декабрьское восстание. После ужина мичман отправился на отведенную ему квартиру. Он думал о Невельском и его жене. Башняку все еще было стыдно. Смольнянка совершила такое же путешествие, но не придает ему никакого значения. Она едет с мужем. Какой героизм! Какой необычайный человек! И какие глаза! Какая чистота взора, ясность мысли, женственность, благородство! Образы женщин, которых он желал презирать, подобно Печорину, исчезли из его головы и разлетелись в пух и прах. Его байроническое настроение и любовь к Печорину получили первый и сильный удар. И где? В Охотске. Он чувствовал, что тут все не так, как в столицах. Все наоборот, что это Екатерина Ивановна может презирать его, а не он ее. Не презирать ее, а удивляться, молиться на нее я должен. Откуда, как, почему явилась она здесь, в Охотске? Любовь, любовь ее ведет на подвиг. Она идет туда, а я считаю подвигом свою поездку в Охотск. Я, кажется, счастлив тем, что она будет рядом, что она хоть изредка посмотрит на меня. На миг он подумал, что мог бы вернуться в Петербург. Уж там он выказал бы все свое разочарование и презрение, сравнив суетный свет с подвигами героев на Востоке. Он, кажется, и ехал в Сибирь ради того, чтобы потом показать свету, как устал и как всем пренебрегает. Хотя бы по службе в это время приходилось исполнять рваную черную работу и школить матросню, натаскивая ее в шагистики. Теперь он почувствовал, что все это смешная игра, все его былые замыслы, и что жизнь предоставляет ему случай совершить настоящие подвиги, о которых, быть может, никто не узнает, но он все же будет участвовать в великом деле. «Я пойду с экспедицией», — решил он. «Неужели я, полный сил, здоровья, испугаюсь жизни в пустыне, когда юная женщина не боится? Смею ли я довольствоваться тем, что видел только подготовку?» Желание вернуться в Петербург еще жило в нем и боролось с жаждой подвига. «Какой прекрасный молодой человек», — говорил жене Невельской на другой день вечером. «Сама судьба послала его мне. Он быстр, распорядителен, настойчив, умеет слушать, сошелся с людьми, всем интересуется. Я счастлива, если он будет тебе хорошим помощником». Утром на пристани чернела толпа людей. Катя, подойдя к берегу, увидела женщин с маленькими детьми. Всюду были разбросаны вещи, сундучки, узлы. Лица женщин скорбны. Вид у них такой, как будто происходит народное бедствие. «Люди ждут отправки в Петровское», — хладнокровно сказал муж. И тут же собрались провожающие, и, видно, зевак немало. Он как будто не видел страданий, что написаны были на лицах бедных женщин. У Кати сжалось сердце. Она подошла к толпе. Женщины стали кланяться ей поясными поклонами. Она разговорилась с ними. Оказалось, что это семьи матросов и казаков ждут погрузки на Байкал. У трех семей отцы зимовали в заливе Счастья, а у двоих отправлялись вместе со всеми на Байкале. Невельской заметил беспокойство жены. Велел Загребному со своего вельбота взять людей и написал записку командиру Байкала Шарипову, чтобы тот не держал женщин с детьми на берегу и на палубе, а сразу же поместил их в каюте. Вечером Невельские приехали на судно. Погрузка уже закончилась, и те женщины, которых видела Екатерина Ивановна на берегу, находились в каюте на одних нарах с матросами. Тут же приютились дети. Все было загромождено вещами. Екатерина Ивановна, видя женщин с детьми в таком тесном помещении, подумала, что офицеры могли бы уступить им одну-две каюты. Но она с удивлением услыхала от самих женщин, что они очень довольны. «Разве вам тут удобно?» — спросила она, присаживаясь на краешек нары и заигрывая с черномазым мальчиком, которого мать держала за пояс, в то время как он тянул пухлые ручонки к локонам капитанской жены, а ногами выделывал такие штуки, как будто хотел бежать к ней по воздуху. «Тут-то хорошо, барыня», — ласково отвечала его мать, еще молодая скуластая женщина. «Как же, госпожа», — бойко молвила другая, длинноносая, с выбившимися из-под платка прямыми русыми волосами, возясь на нарах. «Чай, место нам досталось». «Разве можно путешествовать без места?» «Всякое бывает, матушка», — заговорила старая черноглазая женщина. «Промышленников в ситху везут, навалят их, как рыбу, скотину так не возят. Вон, барыня, на Камчатку народ отправляли. Уж казалось, распоряжение было, чтоб всем по месту досталось, а как пошли сюда, люди и на палубе улеглись. Вот мы из Америки тот год шли с зятем, с Парфентьевым. Так и на нарах некоторым места даже не досталось». Кате стало стыдно, что ее фортепиано и мебель красного дерева так превосходно упакованы и уложены. Она опасалась, что этим отнято место у людей. Правда, часть мебели на палубе, но она слыхала, как муж ссорился из-за каждого лишнего дюйма на корабле. Он говорил, что если загромоздить палубу, то в случае опасности артиллеристам неудобно будет. Но все же отрадно было подумать, что куплена прекрасная мебель и старенькая, но все же милая фортепиано. И муж, кажется, не только не стыдился, что взял столько собственного груза, но даже и не подумал об этом. Утром судно выходило из бухты. Разжалованный Охотск уже не салютовал. Пушки с его батарей, часть которых привезена была Невельским через Камчатку из Кронштадта, теперь были сняты и увезены обратно на Камчатку. Впервые в жизни Екатерина Ивановна выходила в море. Она стояла на юте между мужем, который командовал, и Николаем Константиновичем, около рулевого Ивана Подобина и командира корабля Шарипова, и с жадным любопытством смотрела, как навстречу кораблю двинулась зеленая масса вздувшейся воды, как зашумели первые волны, как судно вышло из устья реки, как задрожал от этих ударов Байкал, как разбежались по мачтам люди, как плавно и торжественно стали распускаться над палубой паруса. На волнах множество нерп. Они перевертываются через гребни, показывают спины и светлые животы в пятнах. Вдруг ударил морской ветер. Раздался свист в снастях. Послышались тревожные крики чаек, подлетавших к самому судну, словно для того, чтобы схватить на палубе какую-то добычу. Чайки верещат особенно, словно предвещают сердцу грядущую бурю. Ветер, море, нерпы-акробаты, тревожные чайки, высокие волны в пене. Все как-то нахлынуло на Екатерину Ивановну. Она посмотрела на берег. Волны подходили к нему косо, ударяясь сначала где-то далеко в насыпи с гальки, с силой вышибая белые столбы. А потом вдоль берега по отмели мчалось зеленое колесо в белых брызгах. Сердцевина его блестит на солнце, как граненое зеленое стекло. Видна огромная кошка. За ней бескрайняя марь с мелким лесом и гнилыми пнями. А дальше зубчатые голубые горы. Гряда над грядой, усеянные мелкими вершинами, как насыпанными из голубого песка. А зеленое колесо бежит по берегу. Налетает на обломок огромного пня, ударяет, поднимается туча водяной пыли. Над бухтой и над крышами Охотска синяя большая гора вдруг вся засеребрилась, как в снегу. Поднялась и разлетелась во все стороны огромная туча чаек, кажущихся снежинками. Бар пройден. Опасное место миновали. Невельской бросает последний взгляд на порт, на синие горы. Вряд ли он видит тучи чаек и зеленые колеса, которые одно за другим катятся под кошкой. «Командуйте, Василий Васильевич», — говорит он, обращаясь к командиру Байкала. Капитан козырнул. Высокий сухой штурман Шарипов вытянулся и приложил руку к козырьку. Невельские отправились вниз. Вот Катя в каюте с мужем. Ей все тут нравится. Она представляет себе, как он жил тут, что думал. В сумерках она снова поднялась на палубу. Море потемнело. Вид был грозный. Бесконечные вереницы волн шли откуда-то издалека, из темного сумрака. Казалось, мрак двигается навстречу. Ей стало жутко, а на западе море горит и клубится дым. Вечером на вахту заступил Башняк. Ветер свежел. Николай Константинович втайне мечтал, что Екатерина Ивановна поднимется на палубу и что-нибудь спросит. Это было бы величайшим счастьем. Иногда Башняку казалось, что он влюблен в нее, но он старался откинуть эту мысль прочь. «Я боготворю капитана», — говорил он себе. «Играют волны, ветер свищет», — в сотый раз повторял он мысленно. Чем темнее становилась ночь, тем сильнее чувства охватывали Николая Константиновича. Невельской дал ему мотив и тему для чувствования и размышлений. И теперь он жаждал подвига. Знакомые настроения охватили его с новой силой. Он понимал, что отправляется далеко от своих, что будет трудиться вдали от родины. Предстоят великие открытия. Со временем люди узнают о них и поймут все, и вспомнят его, юного мичмана, Башняка, который уже сейчас все отлично понимает и готов пожертвовать собой. «Я здесь, может быть, погибну, но я погибну ради будущего», — на миг он подумал. «А что, если я в самом деле не вернусь? Как-то странно болело сердце сегодня, когда покидали порт. Играют волны, ветер свищет», — снова звучит в голове. «Ветер заходит», — недовольно произносит рулевой. «Пошел на брасы», — командует Башняк так зычно, что никому бы никогда в ум не пришло, что это голос человека, который недавно еще был разочарован. Темнеет. Охотский ветер не шутит, потянуло стужей. «Одерживай!» — громко и отчетливо командует мичман. «Есть, одерживай!» — отзывается рулевой. Башняк решает переменить курс. И от сознания, что распорядился правильно, что идет там, где плавание — редкость, к устью реки, к Сахалину, что все будут удивлены его подвигом, даже одним тем, что он туда отправился, он чувствовал прилив гордости. Он знал дело, видел, что Невельской доволен им, доверяет. Он готов был служить великой цели капитана, готов боготворить его за то, что в скучной и однообразной жизни, которую видел перед собой Башняк, Невельской вдруг открыл ему цель. Он мысленно сочинял письмо своим родственникам. Кто плавал по Охотскому морю, тот может себе представить, какое наслаждение производит. Башняк чувствовал в себе здоровье, силу, отвагу, и он все готов был отдать за Невельского и его цель. Он готов даже умереть на виду у него и у Екатерины Ивановны. Он представлял, как ей будет жаль тогда его, как она станет раскаиваться, что приняла его при первой встрече за труса. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Пока Башняк размышлял столь романтически и ждал, что, быть может, Екатерина Ивановна выйдет на палубу, ее жестоко рвало. В каюте был тяжелый воздух. Дуня то и дело подавала тазик и затирала пол. Невельской поднялся на палубу очень озабоченный. Положение жены, которая едва началась качка, опять заболела, очень тревожило его. Она, видимо, совершенно не переносила море. Но что же будет дальше? Все средства, какие капитан знал, он пустил в ход. Но ей не легче. Невельской думал о ней, только о ней. И все вокруг казалось ему укором, что он смолодушничал и согласился взять жену. Но уж теперь выход один — поддерживать в ней мужество всеми возможными средствами. Если же ничто не поможет, то на крайний случай оставить ее в Аяне. «Слава Богу, что со мной Башняк. Он настоящий офицер. Прекрасно держится в любом положении. Недаром его рекомендовали известные моряки. Он привез их письма, но не хотел показывать». Ветер ударил снова. «На фалы!» Башняк убрал часть парусов. Налетел шквал. Капитан принял команду. Голос Невельского зазвучал в рупор. Ночь, бегающие люди, фонари, хлопающие паруса, водяная пыль, мокрая одежда. Башняк всюду успевает. Он уже не думает ни о себе, ни о Лермонтове. На судне оврал. Топот ног по трапам, работа на реях со смертельной опасностью. Но в ушах против воли все время звучит и звучит. Играют волны, ветер свищет. Увы, он счастья не ищет. Ему казалось, что он простился со всем старым миром и туда больше не вернется. Шквал ушел. Немного покачивает. Дуня прибежала на палубу и сказала, что Екатерине Ивановне совсем плохо. Невельской сбежал вниз. Катя сказала слабо. «Геннадий, ты нужнее там». Она слыхала про железные законы морской жизни и согласна была подчинить им себя совершенно. Ей стыдно было своей слабости. Стыдно, что муж видит ее в такой немощи, такую растрепанную. Невельской почувствовал, что она запугана его морскими рассказами о законах на судне. Подумал, что мужчины из хвастовства и желания удивлять своих юных возлюбленных наговаривают им не то, что надо. И вот Бог наказал меня за хвостовство. Она все терпит и ничего не хочет знать. На счастье, ветер стал утихать, волны улеглись, и качка прекратилась. Екатерина Ивановна хотела встать, болезнь ее исчезла так же быстро, как и появилась. Муж помянул, что ждет встречи с Мишей Корсаковым, который ожидает Байкал в Аяне. Он говорил, что ей надо больше бывать на людях, разговаривать, отвлекаться. Иногда так легче переносить качку. Утром в иллюминатор ярко засветило солнце. Екатерина Ивановна пожаловалась, что все время слышит какое-то гудение. «Что это?» — спросила она мужа. «Вот, слышишь?» Невельской прислушался и засмеялся. «Это Николай Константинович стихи читает», — сказал он.